А им все мало. Вот начальник Козельского НКВД пишет Деменку очередное письмо, совершенно секретно, литер А, о вредительско-хищнической деятельности Козельской конторы за год скот. Сообщается, что Козельское райотделение НКВД завело следственное дело на 6 человек, двое из них члены партии. В каком же вредительстве их обвиняют? А они, видите ли, на протяжении 1935 года занимались пьянством, обвешиванием и обсчитыванием с датчиков скота. Обманным путем составляли фиктивные ведомости на несуществующий скот, получали от Госбанка ссуды, расхищали денежные средства, допускали хищнический убой и падеж скота. Допустим, что так. Но при чем тут НКВД? И какое вредительство? Единственный намек на вредительство можно усмотреть лишь в следующей, невразумительной фразе: «Родин систематически пьянствовал со своими подчиненными и с чуждыми лицами, и это происходило в лице работников за год скота, чем разложил весь аппарат, дошел до того, что рабочие выражаются нецензурными словами». Как будто они до этого изъяснялись тургеневской прозой. Но выводы из всего этого косноязычного бреда суровы. Принимая во внимание, что преступная деятельность управляющего Родина и завбазой Мишина подтверждается документами и следственными показаниями, прошу поставить вопрос на бюро райкома об исключении Родина и Мишина из партии. После исключения из партии Родин и Мишин будут арестованы и взяты под стражу. Остальные четверо беспартийные, на их арест согласия Деменка не надо. Мы взглянули с вами, читатель, на то, что сообщает о своей работе Деменку Козельский НКВД, так что нет оснований заподозрить Деменка в идеализме. Он отлично понимает, что люди, выталкиваемые им из партии в лапы НКВД, не могут надеяться ни на какой сколько-нибудь объективный разбор своих дел. А он все ищет новых жертв. Вот собственноручно написанное им письмо. Строго секретно. Город Кузнецк. Горком ВКПБ. По имеющимся у нас сведениям, член ВКПБ, партстаж 17-го года, Полосухин Николай Иванович, работавший с 1922 по 1923 год в городе Кузнецке заворг отделом УКОМа, ныне работает у нас город Козельск Западной области начальником новостроящейся железной дороги Тула-Сухиничи. Участвовал в троцкистской работе. Об этом он нам ничего не сказал. Просим срочно нам сообщить, действительно ли Полосухин участвовал в троцкистской работе, если да, то когда и в чем эта деятельность выражалась. Вот он исключает из партии Волкова, колхозника, демобилизовавшегося из Красной Армии. За что? А Волков, видите ли, активно защищал своих братьев, осужденных за контрреволюцию. Вот он исключает из партии Косарева за утерю кандидатской карточки. Тут же прилагается сама эта утерянная и найденная Косаревым же кандидатская карточка, но исключение остается в силе со всеми вытекающими из него последствиями. Впрочем, неверно было бы рисовать секретаря райкома в слишком черных тонах, не чуждые ему человеческие порывы, правда, не и нечастые. В архиве всего лишь одна бумага, показывающая, как Деменок пытается выручить человека, да и в этом единственном случае человек, угодный Деменку, проходимец. Документ этот с грифом «секретно» любопытен не только для характеристики человеческих качеств нашего героя, но и как еще одна иллюстрация независимости советского суда. Вот как в условиях этой своеобразной независимости осуществляется партийное руководство деятельности суда. Секретно. Председателю областного суда товарищу Андрианову. Решением Народного суда Козельского района председатель колхоза «Большевик» Слободского сельсовета Алдонин Филипп осужден на 2 года лишения свободы за растрату средств колхоза и попытку склонить двух колхозниц к сожительству. Я прошу рассмотреть внимательно предъявленное обвинение Алдонину. Дальше расписаны производственные достижения колхоза и делается вывод. Колхоз действительно укрепляется и стоит на правильном пути своего социалистического развития. А как все-таки с растратчиком и насильником? Действительно, будучи переброшен Алдонин в другой колхоз «Искра» Драгунского сельсовета в качестве председателя, под влиянием трудных материальных условий он растратил колхозных средств около 200 рублей, но надо учесть, что продукты, заработанные им, он еще с этого колхоза не получал и хлеб, и картофель, но, конечно, он поступил неправильно в расходовании средств. Видите, как мягко. А что насчет колхозниц? В отношении попыток использования колхозницы Зениной Анны, бывшего бригадира. Мы это дело по линии РК проверяли. Никаких поводов нет обвинять Алдонина в попытках. Сама Зенина заявила, что спала ночью очень крепко, а на суде показала другое. Но, может быть, на суде-то и показала правду. Этого вопроса Деминок не касается. Не упоминает и о второй колхознице. Зато, учитывая, что все же Алдонин работает 6 лет председателем колхоза, колхоз его передовой, колхоз крепкий, имеет неплохую урожайность, честно выполняет все обязательства, прошу при рассмотрении дела глубже изучить предъявленные ему обвинения. Секретарь Козельского РК ВКПБ Деминок 21.10.1936 года. Вот так же они сейчас пишут, или еще проще, говорят по телефону. Это называется телефонное право, а независимый советский суд глубже изучает и учитывает. 29 июля 1936 года ЦК ВКПБ направил парторганизациям страны закрытое письмо о террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока. Обсуждение этого письма должно было послужить увертюрой к московским процессам, первый из которых был проведен во второй половине августа 1936 года. В Смоленском архиве находится протокол расширенного заседания бюро Козельского райкома партии от 4 августа 1936 года. Заседание было посвящено обсуждению закрытого письма. Жаль, что документ слишком длинный, так что не удастся его полностью здесь опубликовать, но кратко об этом заседании скажем.